Дорогие друзья, наше собрание подошло к заключению. У меня будет не длинная проповедь. Вот. Вчера я рассказывал, записочка одна пришла, вчера я рассказывал о группах, которые ездили и совершали труд, дома миссионеров устраивали в зиму. И пришла еще одна записочка, что есть желание еще поехать. Есть один адресок, мне недавно дали тоже, друзья. И кто писал записочку, вы можете потом после собрания подойти, мы с вами поговорим. Я хочу прочитать, друзья, одно событие, записанное в Ветхом Завете. Мы коротко порассуждаем и потом будем молиться. Кстати, я хочу сказать, что семинар, как мы задумывали его провести, в общем-то он так не получился, как семинар учебный. Здесь все вместе. В общем, получилось молодежное общение с уклоном семинара и конференции. Ну и слава Богу. Я вот что хочу сказать. На семинарах у нас обычно собираются люди, которые уже участвуют в благовестии, и мы их к покаянию не зовем. А вот мы рассуждали с братьями, что все-таки хорошо вот на таком многолюдном общении. Возможно, есть люди, которые еще не помирились с Богом. И есть возможность на этом общении, в конце, когда будет призыв, пройти сюда и сказать Господу слова в молитве, просьбу о прощении, о том, чтобы Он вошел в нашу жизнь, в нашу судьбу. Если у нас есть трудности духовной жизни, и мы знаем, что Дух Святой огорчается на нас, вот, оскорбляем мы Его своей жизнью, тоже есть возможность получить прощение. Первая книга Царств, 19 глава. Друзья, здесь описывается событие, как Саул искал убить Давида. И мы видим, какой жестокий это был человек. За что он искал убить Давида? Зависть его мучила. И он не сам, с воинами, сколько раз он предпринимал попытки, чтобы убить его. И вот такая ситуация. Однажды Саулу говорят, что Давид находится в Рамме. Там собрались верующие, пророки собрались, и вот там они находятся. И Саул сказал воинам: идите и приведите его. Ему все равно было, живым или мертвым, чтоб я видел, что он не живет, только тогда я успокоюсь. Вот такой был жестокий человек. Отряд пришел в собрание, и написано, на них сошел Дух Божий. И они тоже стали пророчествовать, и остались в собрании. Следующий отряд посылает Саул, и те стали пророчествовать, и тоже остались участвовать в продолжении собрания. Третий отряд, и Саул решил: да что это делается, пойду сам разберусь. И вот мы читаем. С 22 стиха 19 главы. «Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: где Самуил и Давид? И сказали: вот на Вафе в Раме. И пошел он туда. И на него сошел Дух Божий. И он шел и пророчествовал, доколе не пришел на Ваф в Раме». И тут написано, что он всю ночь пророчествовал, и даже такая поговорка пошла: неужели и Саул во пророках? Вы знаете, друзья, с детства читал Библию, читал много раз эту историю, и не понимая, перелистывал страничку и читал дальше. Как это могло быть, что на такого человека жестокого, негодного, грешного вдруг сошел Дух Божий, и он идет и пророчествует, говорит слова Божии? Как это могло случиться? Не понимал. А вот уже в процессе жизни, когда стал участвовать в служении благовестия, вот, когда видел людей, которые приходят, что делается на собрании, я стал понимать, что произошло с Саулом. А, собственно, то же самое происходит и сегодня, и в нашем собрании тоже. Дух Святой здесь. И мы молились и вчера, и сегодня: Господи, благослови это служение. Молились до того, как пришли эти дни. Молились и вечерами, и в начале служения молились. Друзья, и Дух Святой, Он совершает свою работу. Вот бывает, мы приглашаем людей неверующих, или сами приходим куда-то, вот, среди домов многоэтажных, там или в парке где-то, и вот люди сидят, и мы провели служение. И вот некоторые подходят и говорят: ой, спасибо вам, так душой отдохнули, прям душа очистилась, ой, спасибо вам. Ну, конечно, душа не очистилась, просто послушали. Вот, где-то, да, душой отдохнули, оно же, знаете, душу Бог сотворил. И душа ищет того, кто сотворил, мастера, врача. И вот они побыли в присутствии благодати Божией. Вот на собрании тоже Дух Божий, и действует эта благодать Божия, мы ощущаем это. Те, кто уже служим Богу, мы сидим и думаем, ох, как неправильно жизнь проходит, как нужно менять, нужно пересмотреть что-то, нужно служить Богу более усердно. Вот я тоже попробую так делать или так, и я думаю, что добрые желания появляются. Кто их производит в нас? Греховная природа наша ветхая? Нет. Дух Божий. Дух Божий производит эту природу. Друзья, и так случается, что какие-то решения принимаются вот здесь на общении. Ехал сюда совсем другим человеком. Однажды было молодежное общение, очень большое, в Ханжонково, еще до этих военных событий. Я тоже присутствовал там. Я помню, наверное, около 2000 молодежи было. И потом был в конце призыв к покаянию. Кто желает помолиться Господу, попросить прощения, проходите, пожалуйста. И смотрю, вереницей молодежь пошла на покаяние. А я так смотрю, где-то там вот стоит молодой человек в спортивном костюме и в кроссовках. Но явно одежда не для молодежного общения. Мне даже интересно стало, думаю, как так, кто такой? Ну, понятно, что не из тех, кто церковь посещает, не знает правил. И вот ближе-ближе он становится на колени, микрофон, и он молится. Господи, я вообще не собирался сюда прийти. Я мимо пробегал. Спортсмен какой-то. Мимо пробегал. Я услышал, тут что-то говорят. Я подошел, я слушал и понял, что я грешник. Господи, прости меня, пожалуйста. Друзья, человек абсолютно даже на собрание не собирался. Но он попал в присутствие благодати Божией. Дух Святой тут работает. И он оказался вот в этой среде и тоже попал под влияние. Такое счастье получил. Дух Божий обратил на него внимание. Саул был негодный человек. Но а разве мы были лучше до покаяния? Приговор у Бога такой. Наказание за грех – смерть. Что Саулу, что мне, что вам. Но Дух Святой на нас обратил внимание однажды. Наше сердце неровно застучало. Появилось желание жить по-другому. И Бог совершил свою прекрасную работу. На страницах Священного Писания мы читаем, как Дух Божий трудится над людьми. Знаете, мне однажды очень дорого стала история. Вот Иисус Христос висел на кресте, умирая. И возглас: Боже мой, для чего ты меня оставил? Кажется, страшнее смерти, когда Христос взял на себя грехи людей, и Бог от него отвернулся. Сынок, грехи, казни их, умирай. Я не могу иметь ничего общего. Святой Бог, и ты взял грехи людей на себя. И Иисус воскликнул: зачем ты меня оставил? Такая была цена нашего искупления. А потом Христос умер. Иосиф из Аримафеи приходит к Пилату и говорит: разреши, я сниму тело Иисуса. А Пилат говорит: а что, он уже умер? Это Евангелие от Марка, 15 глава. Да, умер, не может быть. Зовет воина. Умер Христос? Умер. Удивительно, уже умер. Ну ладно, тот говорит: и копьем пронзили, и кровь, и вода стекла, 100% умер. Ну тогда пускай снимают. И я задумался, почему Христос умер? Простите, почему Пилат удивился, что Христос умер, как ему показалось, очень быстро? Ну, мы скажем, били его, издевались над ним. Это тоже имеет место, конечно. Но Пилат не первый раз отдавал на смерть людей. И он так посмотрел, и он знает, сколько времени он должен висеть на кресте. А тут уже умер. А я, друзья, думаю, что когда Христос вот ощутил тяжесть грехов людей на себе и разлуку с Богом, он просто не мог больше жить. Он просто не мог. Он кричал. О нем пророчество написано: не возопьет, голос не услышишь. А тут мы читаем: возопил громким голосом. Он ощутил, как люди живут, что они в себе имеют. Боже, ты меня оставил. И умер. Умер. А потом он воскрес. Друзья, мы слышали уже сегодня, что мы имеем такого первосвященника, который нас понимает. И вот Христос воскрес. Тут Мария плачет. Знаете, вот как по мне, так Христос, давай в небо, скорее к Отцу от этой земли. Ты уже сделал все, а Он не может. Плачет Мария, а Он теперь понимает. Он теперь понимает, что такое разлука с Богом. И что для Марии расстаться с Иисусом. Он понимает, Он идет. Мария утешилась. Дальше, два человека идут из Иерусалима в Эммаус. Он их догоняет. И получается, он бегает за людьми. Он ищет тех, кто теперь потерял надежду. Кто не может жить, ужасно тяжело. Христос понимает и удивляется вообще, как люди живут с грехом. Как можно один час жить? Как можно без Отца разлучиться с Ним? Вот такой у нас первосвященник. А эти два ученика общались с Иисусом. И когда Он открылся им, они говорят друг другу, не горело ли в нас сердце наше? А что это такое, горело сердце? Друзья, это вот так вот в общении Дух Святой, Иисус Христос, Дух Божий в нем. И вот общение, и загорается сердце, загорается. Однажды апостол Петр проповедовал, вторая глава книги «Деяния апостолов», и там написано, люди слушали и умилились сердцем. Кто-то плакал, кто-то сдерживал слезы, сердце стучало. Зачем мы распяли его? Почему наша жизнь такая была, что он пошел на крест? И потом они задают вопрос, что нам делать? Вот сердце наше плачет, что делать? Петр говорит, покайтесь и обратитесь, да придут времена отрады. Оказывается, плач вот этот, терзание, Дух Святой хочет изменить во времена отрады для души, дать абсолютно новую жизнь, времена отрады. Друзья, что произошло с Саулом? Хочу вернуться к истории первой. Вот он ощутил присутствие благодати Божией. Он зашел, он пророчествует. Дух Святой на нем. Писание говорит, слушает. Как хорошо. А тут Давид враг. Не имеет значения. Все хорошо. Дух Святой объединил всех. И Саул пошел домой. Он не тронул Давида. Он пошел домой. Тут же и воины были. Он никому не приказал взять его. Никому не приказал. Пошел домой, как хорошо на сердце, Дух Божий в нем. Проходит время, а ему говорят, да, Саул, Давид прячется вот там в лесах. Кто-то опять приходит, Саул, а Давид вот там, вот такие злые языки есть. А у Саула переживания. У меня же так хорошо на душе. После всех вот этих моих ужасных переживаний, когда сатана мучил меня, у меня так хорошо на душе, Дух Божий сошел. А вторая мысль от плотской природы, Саул, ты что, не мужчина, что ли? Ты что, допустишь, чтобы этот человек занял твое место? И борьба. И что выбирает Саул? Он боролся, а потом собирает воинов, пошли искать Давида. И все вернулось на прежнее место. И опять злой дух сходил на него и опять бесновался, и опять страшная старая жизнь, и так и погиб. Пророчествовал. Дух Святой сошел, ощущал вот эту благодать Божию, и все потерял, абсолютно все потерял. Друзья, вот так и сегодня мы слышали, брат Денис говорил такую фразу, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь». Но что я сделал для того, чтобы он в моей жизни, в душе моей дышал? Дышал – это значит жил, говорил, общался. Что я сделал, чтобы он захотел? Дышит где хочет. Что я сделал, чтобы он захотел? Друзья, а он так хочет. У нас была одна евангелизация. И вот мы с группой музыкантов приехали в город. Собрались в доме молитвы люди, верующие были, и слушатели пришли, посторонние вот, пришли тоже на это собрание. И молодые парни стояли здесь, я смотрю, цепи на шее у них такие вот, ну, стрижки, ну, откровенно, вот такие обычные парни, которые живут за пределами церкви, вот. И Дух Святой действовал, был призыв к покаянию, как эти ребята выходили на колени, становились, как они рыдали, просили у Бога прощения. Ну и последний призыв делаю. Может, еще кто-то желает помолиться? Кому нужно покаяться, проходите. Тишина. Ну, значит, все. Мы помолились, я поблагодарил Бога за это собрание. Ну, а потом говорю, друзья, ну, а теперь уже время позднее. Мы будем вот общаться друг с другом, знакомиться и потихоньку с миром Божьим будем расходиться. Вот сели все и сидят, никто не шевельнется. Я не понял, но обычно люди торопятся, уходят, сидят все. Я говорю, друзья, а потом мне мысль, а, наверное, вы хотите, чтобы музыканты сыграли еще. Ну, пожалуйста, друзья, сыграйте, спойте еще один псалом и будем потихоньку расходиться. Сыграли, спели, сидят, никто не шелохнется. Я такого еще не встречал. Думаю, да что такое, вставайте, давайте, уходите. Ну, как-то неудобно, так не делается. И никто не уходит. И я думаю, что делать дальше? Смотрю, и мне мысль приходит. Петр, ты уже все закончил, и народ отпускаешь. А ты не думаешь, что у Духа Святого продолжается работа? Что-то не закончено еще. И я встал, и так и говорю, друзья, обычно я так не делаю. Расходимся, и все. Но что-то у нас не то. Возможно, Дух Святой еще продолжает над кем-то работать. Кто-то хотел покаяться и не смог, переживал, боролся и не вышел. И теперь вот уже все, я отправляю. А вы не уходите, если такой человек есть. Вы, пожалуйста, пройдите, это ваша минутка. И встает одна молодая женщина, лет 30 ей. Она проходит, становится на колени и рыдает, плачет, просит прощения у Бога. Спрашиваю, еще есть? Тишина. Ну все, нету. Помолились, будем с миром Божьим проходить. И все пошли. А через неделю звоночек мне. Петр, помнишь эту женщину? Помню. Умерла. Стало плохо, повезли в больницу и умерла. И я тогда подумал, удивительный Бог. А ведь все могло закончиться по-другому. Удивительный Бог, Он знал, что через 7 суток шаги, последние шаги, посчитанные Богом, каждому человеку Бог посчитал шаги на земле. И вот последний шаг, и жизнь закончится. А она не покаялась. И вот Господь остановил все собрание, не позволил никому уйти. Еще человек есть, который может в ад попасть. И она покаялась. И потом ее мать свидетельствовала, мама верующая. Какие у них были добрые отношения. Как она вот стремилась, все, теперь к Богу, в церковь, крещение приму. Друзья, а теперь она в небе. Ей лучше даже, чем нам сейчас. Господь все сделал, чтобы она получила спасение. Поэтому, дорогие друзья, наше собрание подошло к концу. Мы сейчас будем молиться. Если кого-то побуждает Дух Святой к покаянию, можно пройти сюда, склониться перед Богом и попросить прощения. Если кому-то неудобно с балкончика, вы заранее готовьтесь, друзья, проверяйте душу свою. Если там Господь вас желает видеть здесь и отсюда, чтобы вы ушли с обновленным сердцем, то вы ищите уже возможность пройти, как вниз спуститься, подойти сюда. Последнее место Писания прочитаю, и мы будем молиться. Книга пророка Исаия, 66 глава, 1 стих. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Я читал и думал, Господи, ну неужели тебе мало места? Вся вселенная, мы не знаем, конца нет этой вселенной, все твое. Неужели где-то не можешь себе замок построить? А он говорит, нет, вы где мне место дадите? И место покоя моего. Неужели так удобно здесь вот, шум кругом, такая атмосфера? А он говорит, меня не атмосфера волнует, душа, душа. Вы храм живущего в вас Святого Духа. И вот я не нахожу покоя. Я переживаю до тех пор, пока там не найду места в душе твоей. Пока не успокоюсь, что ты отдал свою судьбу в мои руки. И что ты не погибнешь. До этих пор, пока я не успокоюсь, я не могу. Вот такой наш Господь. Он знает, что такое укус греха. И знает яд этого греха. И Он так хочет каждого человека освободить. Дать прощение грехов и новую победную христианскую жизнь. Итак, друзья, мы будем заканчивать наше собрание. Кого побуждает Господь к покаянию? Кто не считает себя спасенным? Кому нужно сказать Господу слова, «Господи, прости меня грешника или грешницу». Настали несколько минут заключения нашего собрания для вас, друзья. Вы можете встать, пройти сюда, и мы вместе с вами помолимся. Кто ощутил холод в своей жизни духовной? Нету ни желания, ни рвения какого-то. Суета вот охватила настолько, что, кажется, жизни нету. Господь вам хочет подарить сегодня опять обновление, новую жизнь, простить грехи. И чтобы вот отсюда, с этого молодежного общения, с евангелизационным уклоном, друзья, чтобы мы могли поехать домой и радоваться, что мы можем еще что-то сделать доброе для Бога и для людей. Это делает Бог. Без Него невозможно.